Часть 5. Водный путь. Глава 1. Толлиус. Спасибо этому дому. Толлиус и в самом деле плыл по реке, спеша убраться как можно дальше от Матона. То, что рассчитывать на фрахт не приходится, он понял еще несколько дней назад, но и путешествовать дальше пешком не хотел. Устал. Не столько физически, сколько от монотонности и однообразия пешего пути. В какой-то момент дорога стала казаться ему бесконечной, и возникло чувство, что остаток жизни он проведет в повозке. Требовалось что-то изменить, при этом желательно ускорить свое передвижение. Река обещала и то, и другое. Вот только найти подходящее судно, как ему объяснили, нереально. Пришлось думать. И ведь придумал. Только решил перед отправкой пошарить в древних руинах на предмет архейских артефактов. Ну а потом счел за лучшее не задерживаться. В Кордосе за незаконное присвоение искусных находок спрашивали очень строго. В Аробосе как будто не так. Слыхал, что даже на рынках в открытую торгуют найденным, причем не очень дорого. Местным гораздо интереснее выкопать, если не золотые монеты, то какую-нибудь вазу или оружие. Роются в руинах в первую очередь из-за них. Все-таки на душе было неспокойно. Не мог Толлиус отбросить все старые привычки и переключиться на идею, что копать можно в свое удовольствие, никто не спросит. Поэтому и поторопился уплыть. Очень уж ему не понравились стражники, которые скакали к месту взрыва. Никаких сомнений, именно туда. Хорошо еще среди них не оказалось чародея. Тот бы всенепременно обратил внимание, что не простой купец едет навстречу, а человек, не лишенный дара. В городе Толлиус задержался лишь для покупки провизии в дорогу, да завернул к кузнецу, чтобы сбыть привезенные металлические обломки. Теперь в кошельке звенело несколько серебряных монет. Это было очень хорошо. Правда, не обошлось без казуса. Злополучную плиту кузнец вернул. Он так же, как и Аболиус, критически осмотрел ее со всех сторон, постукал подвернувшейся под руку железной заготовкой, похмыкал в кулак, неуверенно предположил, что похоже на оружейную сталь, но только дураков, отливающих из нее такие чушки, нет и раньше тоже не было. В итоге согласился взять ее за 500 серебра, но с уговором, что если из нее путного ничего не выйдет, то деньги назад. Так и получилось. Сплюнув, кузнец сказал, что нагреву в горне и последующей обработке не поддается. Старик не возражал и без споров вернул всю сумму. Кузнец-то, может, и не сообразил, а искусник сразу смекнул, что озвученное свойство как раз не недостаток, а ценность. Если металл настолько крепок, что сопротивляется высоким температурам и даже не царапается, это очень хороший металл. И ведь действительно, при взрыве плита не оплавилась, как прочие находки, не раскололась и не погнулась, несмотря на небольшую, всего с ладонь, толщину. Странно, что сразу на этот факт не обратил должного внимания. Видно, не о том думал. Толлиус не сомневался. Он ее продаст людям понимающим, причем за большие деньги. Торопиться больше не будет. Чтобы уплыть и при этом ни от чего не зависеть, старик собрал искусный плот. Громко сказано, потому что плот как раз был обычный, хотя и большой. В первую очередь, длинный. Связан, правда, искусными нитями, но сами бревные доски сверху самые настоящие. Зато в движении эта конструкция приводилась чистым искусством. Одна беда, когда Толлиус все это выдумывал и планировал, то исходил из большого запаса маны, который некуда девать, а отправился в путь с жалкими ее крохами. Да, мохнатки исправно давали этот ресурс, но он практически весь уходил на то, чтобы толкать плот, да на работу жилета. Пустой манокристалл своим истинно черным цветом ввергал старика в уныние. С движителем для плота тоже не обошлось без накладок. Сперва мысль Толлиуса свернула в сторону парусов. Но он без подсказок сообразил, что помимо неясной искусной реализации столкнется с проблемой управления. Насколько можно судить по книгам, у матросов с этим все сложно. Однако мозг все-таки задумался на эту тему, и по ассоциативной цепочке паруса, ветер, ветряные мельницы, водяные мельницы подал идею сделать за кормой из досок подобие колеса, раскручивать которое должны были сжимающиеся в определенный момент нити, прикрепленные к каждой его лопасти. А поворачивать предполагалось, просто опуская в воду или поднимая с правого или левого борта бревна. При этом сам плот получился до нельзя тяжелый и неповоротливый. Искусная движительная конструкция вышла ему под стать. Она вроде бы заработала с первого раза, но постоянно возникали нестыковки в работе нитей, которые, накапливаясь, сбивали ход, дергая не за ту лопасть. Об изменении скорости даже речи не шло. Это возможно только при ручном управлении. А Болиус заикнулся было про рыбий хвост, мол, сделать сзади из досок что-то похожее, да качать нитями влево-вправо. Только потный Толлиус, мучаясь со своей конструкцией, раздраженно оборвал глупую болтовню. С тех пор парень вообще ни слова не проронил, а занялся делом. Укреплял искусными нитями бревна и доски для настила, которые стали разбалтываться. Это было на него не похоже. Обычно его не смутить так просто. Всегда лез с советами, которые нередко оказывались толковыми. Толлиус не собирался посреди реки принципиально что-то менять. Он не сомневался, что модернизация и улучшение существующей конструкции возможны, но ничего в голову не приходило. Да и времени не оставалось на раздумья. Постоянно приходилось останавливать работу нитей и запускать все заново, надеясь подстроиться под нужный цикл. Признаться, он рассчитывал на хороший совет от своего помощника, но просить не позволяла гордость, а тот, как назло, именно в этот раз молчал. Впрочем, время подумать появилось совсем скоро. Не успели отплыть от города даже на пару лиг, как взбесившиеся нити попросту сломали несколько досок, лопасти колеса. И стало очевидно, что нужно сделать паузу. Плот сейчас же потерял ход и поплыл медленно-медленно, влекомый течением. Хорошо, что руль, хоть и был неказист, работал исправно. Еще не хватало, чтобы плот отнесло с фарватера в заросли кувшинок и камыша. Там бы он застрял надолго. Плот пусть и имел небольшую осадку, но был очень тяжел и неповоротлив. Надо сказать, что мохнаткам вообще не понравилось такое путешествие. Им было откровенно скучно лежать на пустой палубе. Иных манила близость воды, так что в искусном загоне происходила толкотня и слышалось рассерженное даже не бульканье, клёкот. От перемещений животных плот ощутимо подрагивал. Он, связанный нитями, не был монолитно жестким. В этом имелись свои плюсы и минусы. Бревна под настилом, на которые приходился вес, слегка проседали, амортизируя. Доски играли так, что казалось, будто по палубе гуляют волны. Ходить по такому плоту было не очень удобно, при этом стоял непрекращающийся зловещий скрип. Сказать по правде, отправляться в дальний путь с целым стадом, без должных испытаний и с пустым манокристаллом было глупо. Толлиус поторопился и сам понимал это. Но также он понимал, что задерживаться в городе нельзя. Или он все себе выдумал? Как бы то ни было, нужно было приставать к берегу и становиться лагерем. Старик перешел на ручное управление и на оставшихся лопастях, потихоньку продвигаясь вперед, стал выискивать место, куда можно пришвартоваться. На Сон-реке с этим было трудно. Впрочем, место отыскалось быстро. Пусть кувшинки, главное вода. Под конец искусник еще забросил нить, наросшее на берегу дерево, и стал подтягивать плот ею. Высадились удачно. Берег не топкий, травы много и не синее. Правда, повозки нет. Разбитую старик загонять на плот не стал, рассудив, что толку с нее чуть. Продал задешево на запчасти, колеса-то были в порядке. К сожалению, теперь до города не доедешь и материалы не привезешь, если только отправить Аболиуса на лошади верхом, благо догадался оставить в хозяйстве на всякий случай. Пускай покупает новую повозку. Над этим стоило подумать. Вообще стоило сесть и крепко подумать. На берегу путешественники простояли лагерем этот и весь следующий день. И все это время старик экспериментировал, а будто проснувшийся Аболиус совался со своими советами. Провизии, запасенной впрок, хватило, даже не понадобилось отправлять ученика в город. Толлиус сам не знал, где было бы лучше. С одной стороны, с крышей над головой, безусловно, комфортней. С другой, здесь никто не мешает и не нужно заботиться о корме для стада. Мохнаткам вообще хватало луговых трав, при условии, что их можно было пасти целый день и не перегонять на большие расстояния. Людей практически не видели. Несколько раз мимо проплывали лодки местных рыбаков. Да однажды против течения прошел небольшой восьмивесельный кораблик, и еще долго над рекой разносилась песня гребцов. Плот претерпел колоссальные изменения. В первую очередь Толлиус сосредоточил усилия на гребном колесе. Исчезли длинные лопасти, зато ширина их возросла. Ученик подсказал и оказался совершенно прав. Дальше искусник сосредоточил усилия на самом механизме вращения. Он перебрал несколько вариантов, даже попытался воссоздать с помощью искусства заводной механизм, который видел когда-то в забавной игрушке на ярмарке. Методом проб и ошибок удалось установить, что самый простой и эффективный способ в ритмичном ударе по лопасти, когда она поднималась в самую верхнюю точку. Вот только доски из-за этих ударов достаточно быстро ломались. Усилить их металлом вышло бы дорого, и для этого понадобилось бы возвращаться в город. Обмотка искусными нитями давала прирост прочности, но все равно не снимала проблему окончательно. Если бы удалось изменить плетение защитной сферы, чтобы она принимала форму лопастей, тогда было бы чудесно, вот только с этим возникли накладки. Сделать можно, но только методом кропотливого подбора параметров. С любой формой, отлично от шара, всегда так. Треть всего времени вынужденной остановки Толлиус потратил на создание плетения, формирующего мягкую податливую сферу, которую потом можно было натянуть на любую поверхность и, изменив одно свойство, придать ей жесткость. Пусть вручную в прямом смысле этого слова, но из такой сферы можно сложить хоть прямоугольник, хоть что угодно. Старик подумал и сейчас же представил массу ситуаций, в которых такое плетение может понадобиться. С самодовольной улыбкой похвастался изобретением ученику. Больше никого нет, а так хотелось, чтобы оценили. Неожиданно возникла одна непредвиденная проблема. Как назвать новое плетение? В голове крутилось что-то вроде теста, но как-то не солидно для такого хорошего изобретения. Так что пришлось сидеть, забросив другие дела, скребя лысину и силясь выдумать что-то красивое и поэтическое. Откуда-то из подсознания, скорее всего, из темных закоулков памяти, где угнездились воспоминания Ника, всплыло незнакомое слово «транспласт». Попробовав его на языке и так, и эдак, махнул рукой. В меру учено, в меру непонятно. В результате так и нарек свое детище. Когда путники проводили взглядами вышеупомянутое купеческое судно, Аболиус невинно предложил выбросить колесо и сделать лапки весла, чтобы получился водяной голем. Старику от всей души захотелось приласкать ученика тростью, потому что сделать весла, которое приводило бы в движение искусство, несравнимо легче, чем колесо. Да и опыт по управлению лапами паука есть солидный. Отчего с самого начала никто не подумал про такой способ? Может, потому что весла ассоциировались с маленькими лодками? Отказываться от колеса, которое так долго доводил до ума, Толлиус не стал. Но и просто так пройти мимо хорошей идеи не мог, так что гребные весла нашли воплощение в рулевом механизме. Теперь рулевые бревна не стояли по краям плота, подобно мачтам, опускаясь в воду, когда того требовала обстановка. Их заменили две широкие доски, которые в обычном состоянии тянулись вдоль бортов ниже уровня воды, а когда требовалось повернуть, одним концом отходили в сторону. Так легче было рулить и останавливаться. При желании ими можно даже грести, но это скорее излишество, чем необходимость, потому что для полноценной гребли требовалось много пар таких весел. Гоняя по заводи тройку бревен, изображающих макет плота, Толлиус вспомнил, что когда плыли сюда, нос иногда зарывался в воду, пуская по палубе волну. Мочить животных и свои вещи в планы искусника не входило, поэтому он озаботился еще и этим. Правда, тут решение пришло быстро. Во-первых, животных можно держать в задней части плота, а не в передней. А во-вторых, можно под переднюю кромку подсунуть защитный пузырь с воздухом, чтобы нос немного приподнимался. Сложность была лишь в том, чтобы загнать под плот пузырь именно с воздухом, а не с водой, потому что если формировать плетение непосредственно на месте установки, получалось именно последнее. Можно также формировать плетение вверху, а потом затягивать нитями готовый пузырь под воду. В процессе реализации в голову пришла еще одна идея. Что если вообще кардинально облегчить плод, загнав под него много таких пузырей, а заодно немного разгрузить его, убрав часть бревен? Совсем отказываться от них нельзя, вдруг с плетениями что-то произойдет. Элементарно закончится мана или еще что. Тогда пригодится плавучесть древесины, а имущество и животные не утонут. О последних, кстати говоря, искусник переживал особенно сильно. На самый крайний случай, которого он даже придумать пока не мог, занялся разработкой небольшого плетения, которое заключало химеру в маленький воздушный пузырь, если та вдруг окажется в воде. Правда, применить его не представлялось возможным. Требовался амулет для каждого питомца, а столько в хозяйстве нет. Тогда искусник все поменял таким образом, что если хотя бы одна мохнатка начнет тонуть, то сейчас же в воздухе сформируется здоровый воздушный пузырь, к которому начнет подтягивать нитями сразу всех. Такое поместится всего в один амулет, но старик поприкидывал со всех сторон, поспорил с самим собой и тоже не стал его использовать. Что если просто дождь пойдет или волна брызнет? А если такая сфера окажется на воде, то животные даже не смогут доплыть до берега, удерживаемые нитями, и рано или поздно захлебнутся. Нет, один раз в Вельне уже видели, что получается, если связать всех химер вместе. Так что лишнее это. Сам присмотрит. А Болиус тоже не сидел без дела. Он перевязывал и укреплял плот. Мастерил на нем навес для мохнаток и шалаш для себя с наставником. В ход активно шло новое плетение транспласт, потому что ткани такого размера в наличии не было. Другая архиважная работа для ученика нашлась к вечеру первого же дня. Впрочем, искусник также бросил эксперименты с плотом и занялся новой проблемой – комарами. Как только солнце перестало жарить, в воздухе появились первые зловредные насекомые. Сперва их было относительно немного, и соседство с ними казалось вполне терпимым. Но чем гуще становились тени, тем больше кровососущих гадов вылезало из своих укрытий в поисках пропитания. И вот уже жужжащий звон разлился в ночной тишине. До сих пор это не вызвало серьезного дискомфорта. Но тут, у воды, даже тент повозки вряд ли станет спасением. Пришлось срочно бросать все другие работы и что-то придумывать. Покинув Маркин, Толлиус застрял на болотах. Тогда он спасался от комаров под толстым слоем грязи. Но сейчас хотелось найти другое решение, тем более что мана стала возобновляемым ресурсом. В качестве временного решения старик вооружил Аболиуса двумя ветками с широкими листьями и велел отгонять гнус, пока сам он будет плести искусную вязь. У меня в тюрьме на окнах были плетения, которые не пускали внутрь никакую живность, насекомых в том числе, вещал он подростку, который размахивал руками, будто взбесившаяся мельница. Вот сейчас я соберу что-то похожее. Сейчас растянулось на час, так что в конце руки у Аболиуса стали неподъемными, и все настойчивее проявлялось желание шлепнуть сидящего старика веткой по носу. Но тот очнулся раньше, чем такое случилось. «Давай посмотрим, что получилось», — азартно потер руки искусник, активируя плетение. Посмотреть действительно было на что. Обоих путешественников накрыла искусная сфера. Аболиус уже каких только сфер не навидался, но это... Сразу же по ее поверхности запестрели мелкие вспышки, сливаясь в целые языки пламени. И вот уже занялась трава по периметру. Толлиус убрал сферу и с вытянувшимся лицом произнес. «Их слишком много». «Да так, никакой маны не хватит. Тут экономней боевой пузырь окажется». «За ночь они всю кровь из мохнаток выпьют», — раздосадованно напророчил Аболиус, затаптывая последний очаг пожара. Старик подскочил и понесся к загону проверять своих подопечных. Было видно, что он совершенно не подумал о таком варианте. К счастью, с животными все было в порядке. Во-первых, сказывалась длинная шерсть. Она обеспечивала хорошую защиту. Во-вторых, кажется, комаров в загоне было меньше, чем снаружи. Хотя, по логике, это плетение не должно спасать от насекомых. Возможно, их тут мало лишь по причине отсутствия добычи. Хотя насчет добычи тоже не совсем верно. Лошадь, которая стояла тут же, очень страдала от хоботков маленьких кровопийц и нуждалась в помощи. Еще через час искусник собрал сооружение, похожее на ветряную мельницу, Только вместо лопастей у нее были свежесрубленные молоденькие ивы. Механизм вращения установил такой же, что и на первом грибном колесе для плота. Но тут все было гораздо проще. Меньше лопастей, ниже скорость. Возможно, и здесь тоже имела место небольшая рассинхронизация. Но пока она оставалась совершенно незаметной. Создаваемый воздушный поток отгонял жужжащую тучу, но лишь в непосредственной близости. Так и переночевали, привязав лошадь рядом. И следующую ночь тоже. Несмотря на многочисленные эксперименты, удалось накопить пусть маленький, но хоть какой-то запас маны. Можно было отправляться в путь. Правда, ничего не придумали, чтобы успокоить мохнаток. В прошлый раз очень уж бурно они реагировали, впервые оказавшись посреди реки. Аболиус предложил насыпать для них на палубу травы и даже собственноручно собрал устройство из палки и искусной нити, которая довольно неплохо ту траву срезала, но быстро бросил это занятие. Работать он не любил, а тут требовалось не только накосить, но также собрать и перетаскать скошенное. Старик не настаивал. Так утром и отправились.